Глава 10. 1 декабря 2028 года. 19:30. Марина устало вздохнула и, прислонившись к стене, посмотрела на мужчину, что сидел прямо на бетонном полу подъезда, оперевшись о стену. Похоже, Антон был пьян. Закрыв глаза, он обнимал полупустую бутылку с коньяком и даже чему-то улыбался. «Ты опять пришел», — констатировала со вздохом и достала из сумочки ключи. «Целый месяц таскаешься, сколько можно, Антон?» Теперь еще и пить начал. Пьяно икнув, он открыл глаза и уставился на Марину замутненными зрачками. «Сука ты, Марин! Я ж люблю тебя, а ты...» «За что ты меня бросила, а? Потому что я интеллигент, а не быдло с бандитскими замашками. Так я ж для тебя старался, сука, чтоб тебе хорошо!» Он склонил голову, по-видимому, засыпая. «Просто иди домой, Антон. Проспись. И не приходи больше, а то полицию вызову. Соседи жалуются». Марина открыла дверь и уже было шагнула через порог, но Антон неожиданно вскочил и, покачиваясь из стороны в сторону, бросился за ней. Очень резво, надо заметить, для пьяного человека. «Полицию? А чего не Дегоева своего сразу, а? Ты ж сохнешь по нему до сих пор. Может, из-за него ты и бросила меня?» Антон был единственным, кто знал об отношениях Бешеного и Марины практически все. В свое время она сама ему поведала и никогда даже предположить не могла, что пожалеет об этом. И дело тут даже не во врачебной тайне. Дело в доверии, которое тут же испарилось. «Уходи, Антон!» — рявкнула, указав пальцем на лифт, на что мужчина оскалился. «Ты такая же! Такая же, как и все! А я думал, ты другая! А ты шлюха, как и все они!» «Я избавлю мир от вас, сука!» Антон замахнулся, а Марина только и успела что вскрикнуть и, хлопнув дверью перед его озверевшим, потерявшим человеческий облик лицом, повернуть замок. Марина уже давно мало что пугает. Но на этот раз действительно стало страшно. Таким Антона она еще не видела и даже допустить подобной мысли не могла. Сколько же еще раз ей придется ошибиться в людях? Прислонившись к двери, слушала его ругань и удаляющиеся шаги. Посмотрела в глазок и вздохнула. «Господи!» Закрыла лицо руками, съехала по стене на пол и, наконец, отпустила себя. Вместе с криком и слезами из нее хлынула вся та боль, что накапливалась годами, собиралась в груди колючим комом и становилась все больше, все мучительнее. Обиды, страх, ненависть, желание обрести покой и простое женское счастье. Все в этой боли. День ото дня она тонет в ней, погрязает все глубже. Месяцы, годы, десятилетия. Спустя час сидела на диване с чашкой горячего чая в руках и смотрела какой-то репортаж из криминальной хроники. Бездумно смотрела. В голове ни одной мысли. После истерики наступило полное расслабление. Правда, ненадолго. Девушка чудом осталась жива. Не иначе, как новогоднее чудо. Нападавший скрылся с места преступления. Нашли золотые часы, марки. Дальше уже не слышала ничего. В ушах зазвенело. А перед глазами лишь те самые часы, которые она преподнесла Антону в день его рождения. «Ну как ты, зайка?» Марик сочувствующе посмотрел на Ксюшу, что за последний месяц осунулась и похудела. Из красивой, яркой девушки превратилась в угловатого подростка. «Выглядишь, если честно, дерьмово». «Ну, спасибо». Беззлобно заворчала на друга, не прекращая поглядывать на дверь. Даже сейчас глупышка ждала Руслана. Вот-вот он войдет в эту дверь и начнет издеваться над Марком, а потом прочитает Ксюше целую лекцию на тему «Петушат в доме». Но внутренний голос подсказывал, что не придет, как не приходил уже месяц. С тех самых пор, как потащил ее посреди ночи в ЗАГС и заключил с ней брак. Осталось тайной для нее, как он все это провернул, но, похоже, штамп в паспорте очень даже настоящий. Нет, Ксюша не жалела, что тогда, как выразился Руслан, взяла его за яйца. Более того, первые несколько дней она праздновала победу, пока не поняла, что бездушным штампом все и закончилось. Развел глупую малолетку, оставил ее одну в своем доме и исчез. Приставил к ней охрану и дал четкие указания, куда выходить можно, а куда нельзя. Все, как она хотела. За исключением одного. Его самого. «Ксюш, может, в кафе сходим, развеемся?» «Ты безвылазно сидишь здесь. Так нельзя, посмотри только на себя. Он ведь не запрещает тебе выходить из дома?» «Не запрещает. Я сама не хочу. Рус хорошо знает Ксюшу. Сам же ее и воспитал. Она не сдастся. Никогда. Пока в ней жива надежда, она не уйдет, как того желает Дегоев. И измором ему ее не взять. Ксюш, Марк. Строго оборвала его и достала телефон. «Я лучше закажу еду на дом». Парень покачал головой, только пальцем у виска не покрутил. Не осмелился. «Ты сумасшедшая!» «Отличная пара для бешеного, как считаешь?» «Ладно, мученица, есть у меня одна идейка». Я не мог объяснить, какая вожжа тогда попала под хвост. Даже мысль возникла дикая – отвезти ее домой и трахнуть. Показать, кто такой бешеный и почему его нельзя любить такой чистой любовью. Но, разумеется, Ксюху не мог обидеть. Это даже для меня мерзко. Она единственный луч в моей черной, покрытой мраком и кровью жизни. И если бы я обидел свою девочку, то признал бы, что спасения больше нет. Ее слова о личной жизни разбудили зверя, спящего в ее присутствии. И он, наконец, показал свою уродливую голову. Я тащил ее за руку по ступеням ЗАГСа, а Ксюша смотрела на меня, как на больного. Каким же было ее удивление, когда оказалось, что нас там ждали. Да, она сказала с коварной ухмылкой победительнице. Маленькая дурочка была уверена, что это шутка, и ей было интересно, как же я выкручусь потом из щекотливой ситуации. Одного не учла. Я не бросаю слов на ветер, и если я решил, что она моя, то так теперь и будет. Правда, я не принц, не рыцарь. Я скорее огнедышащий дракон, что запер принцессу в своей пещере и ревностно оберегает ее. Даже от себя. И да, меня устраивает такое положение вещей. Только изредка внутренний голос нашептывает, что я неудачник, который, имея чистый источник, пьет из луж.